33. В чем суть богатства? Мы все стремимся стать быстрее, выше, сильнее и так или иначе богаче. Давай порассуждаем, что для тебя богатство? Это цифры на счетах? Количество рублей, получаемых в день зарплаты? А может, что-то еще? Вот что еще можно считать богатством. Финансы во всех проявлениях. Деньги в разных валютах, доход от акций, вкладов и других инструментов. Имущество, которое не двигается, то есть недвижимость. Квартира, земельный участок и дом на нем, гараж, коммерческая недвижимость, например, место для магазина в торговом центре или помещение для офиса. Всякие материальные ценности, автомобили, ювелирные украшения, дорогие картины, техника, часы и так далее. Бизнес, который приносит доход. Знания и умения. Образование, прочитанные книги, изученные курсы, часы, проведенные за каким-то делом, особые таланты, то есть человеческий капитал. Люди. Есть поговорка «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Длинный список друзей и знакомых – богатство, потому что знание нужного человека может принести выгодную сделку или новые возможности. Богатырское здоровье. Казалось бы, а оно-то тут при чем? Но если подумать, то работать становится сложнее, если простудишься или просто повредишь палец. Из-за болезни приходится покупать лекарства и брать больничный, а это расходы. В здоровье однозначно стоит инвестировать. Свобода выбора. Возможность решать, где жить, каким делом заниматься, с кем общаться, как выглядеть – это привилегии, которые есть не у всех. Богатство не должно быть единственной целью в жизни. С человеком, зацикленным на деньгах, не очень приятно общаться. А еще помни, что постоянные мысли о деньгах вызывают тревогу и не дают наслаждаться жизнью.